Четыре значения слова «Будда». В буквальном переводе с древнеиндийских языков слово «Будда» значит «пробужденный», тот, кто достиг бодхи, пробуждения. В сутрах палийского канона, однако, этот термин не используется в отношении к любому пробужденному существу вообще, а описывает лишь особый класс пробужденных людей и притом один из редчайших во Вселенной. Каждый Будда выполняет вполне конкретную миссию в историческом и космическом процессе. Он должен переоткрыть и заново провозгласить путь к освобождению, который был утрачен живыми существами за минувшие эпохи. Согласно Гаутаме Будде, Вселенная не имеет определимой точки конца и начала ни во времени, ни в пространстве и состоит из бесчисленного множества миров. Каждый мир проходит в своем существовании все стадии жизненного цикла. Он возникает, расширяется, достигает зрелости и, наконец, сжимается и гибнет. Такой полный жизненный цикл мира называется кальпа. Будда не называет точную длительность кальпы, но из его аналогии можно сделать вывод, что она может длиться многие миллиарды лет. В каждом малом временном цикле внутри кальпы и всегда исключительно в мире людей, в водовороте сансары появляется особенный человек. Сперва он долго и упорно сражается с ее течениями и хищными обитателями, борется, страдает и терпит неудачи. Затем наступает миг, когда его посещает озарение, вместо того, чтобы плыть против океанических течений или же двигаться вместе с ними, нужно все отпустить и начать двигаться поперек, в сторону. Тогда он прекращает свою ложно направленную борьбу с сансарой, достигает просветления и выбирается на дальний берег. Этим дальним берегом является нирвана. Будда отличается от других просветленных умов тем, что самостоятельно достигает состояния свободы от страдания и обусловленности. Он делает это в эпоху, когда огонь истинного знания погас, и учение об освобождении, дхамы, уже нет. Будда заново открывает забытую природу ума и воссоздает дхаму. После этого он основывает сообщество практикующих, сандху, что дает бесчисленным существам возможность пересечь океан и достичь дальнего берега. Спустя некоторое время дхама вновь утрачивается и происходит рождение нового Будды. Согласно разным традициям буддизма, в одной кальпе может родиться от нескольких Будд до тысячи. В палийском каноне Будда нашего временного цикла Сиддхартха Гаутама упоминает шесть своих предшественников. Все эти Будды жили много кальп тому назад и, следовательно, жили в мирах, которые уже давно погибли. Кроме того, Сиддхартха Гаутама предсказывает, что в будущем, когда вновь воцарится эпоха духовного упадка, и смысл дхамы будет позабыт, родится новый Будда, его будут звать Меттея. Сутра, в которой рассказывается о приходе Меттеи, в некоторых существенных аспектах отличается от остальных. Это заставило ряд ученых предположить, что текст является апокрифом и был создан позднее прочих. Как бы то ни было, большого значения для нашего разбора это не имеет. Сама идея рождения Будд в будущем и их существование в прошлом были неоднократно провозглашены Сиддхартхой Гаутамой и полностью соответствуют логике его учения. А станут ли гипотетического Будду будущего именовать Меттея или как-то иначе, есть вопрос маловажный. В космологии буддизма Будда таким образом представляет своего рода космический пост, как, к примеру, бог Мара, владыка демонов, бог Яма, олицетворение смерти или же Сакка, правитель богов. Это не бессмертные и неизменные личности, а просто роли в процессе эволюции мира, которые в различные эпохи и кальпы играют разные существа с разными личными историями. От этого исторически первого и главного значения слова «Будда» произошло второе, которое и преобладает последние 2500 лет. Сегодня, говоря «Будда» и слыша это слово, мы обыкновенно подразумеваем именно Будду нашей малой исторической эпохи, каковым является Гаутама Будда. В течение веков в традиции буддизма Махаяны слово «Будда» приобрело еще два новых смысла. Во-первых, оно стало время от времени использоваться как эпитет для любого полностью пробужденного существа, независимо от масштаба его деяний в космическом и историческом контексте. Во-вторых, Буддой могли называть любое живое существо в том смысле, что все существа обладали природой Будды и потенциалом пробуждения. Эта мысль могла быть сформулирована и так. Все существа не просто способны к пробуждению и могут стать Буддами, а уже ими являются. Просто не знают этого. Так и золото, лежащее в грязи, внешне не похоже на золото. Несмотря на налипшую на него грязь, золото уже является золотом. Ему не нужно им становиться. Достаточно лишь счистить с него грязь. И точно так же нам не нужно становиться Буддами, нужно лишь перестать думать, что мы есть налипшая на нас грязь, и увидеть таящуюся за ней светозарную суть. Особенно эта линия прозрений была значима в некоторых традициях дзен-буддизма и в ваджраяне Тибета.